Вульф. Любовники-полиглоты. Глава первая. Эленор. Путь затмения возникает в жизни каждой женщины, когда ее поглощает полутень мужчины. Стивен Кинг. Примечание. Фраза приписана Кингу, на самом деле это цитата из книги «Стивен Кинг, America's Storyteller» by Tony Magistrale. Никогда не думала, что займусь поисками второй половины в интернете. Мне казалось, это не мое. Есть в этом что-то от рынка. А кроме того, я никогда не писала объявления о знакомстве, да и ничего другого. Уж коль на то пошло, и понятия не имела, как запродавать себя посредством текста. Раньше я всегда встречалась только с совершенно обычными парнями из моей деревни. Первого звали, например, Йонни. И в нем не было ничего особенного, во всяком случае, внешне. И во всяком случае до тех пор, пока не поймешь, что он реально больной. Мы учились в одном классе, и все началось с его вопроса. «Есть что-то такое, о чем ты всегда мечтала, чтобы мужчина сделал для тебя?» Могу предположить, что он услышал эту фразу в кино, и что он уже тогда на полном серьезе считал себя мужчиной. И еще я могу предположить, что он ожидал услышать совсем не тот ответ, который услышал. Что-нибудь в духе «О да, я всегда мечтала о мужчине, который сможет свести меня с ума в постели». Или какое-то конкретное желание, которое помогло бы ему достичь своей цели. А я вместо этого сказала: «Я всегда хотела, чтобы кто-нибудь научил меня драться». Увидев, что он удивился меньше, чем я ожидала, я добавила: «Драться как черт». Йонни медленно кивнул, сплюнул и сказал: «Если ты реально этого хочешь, тёлочка, я тебя научу». В тот же вечер он отвел меня в одно место, которое он называл «бойцовским клубом». Это была компания людей, посмотревших одноименный фильм. Он их вдохновил, но, в отличие от героев фильма, они по-настоящему разбирались в боевых искусствах и встречались 3 раза в неделю в зале, чтобы драться. Сначала мы зашли в школу, потом спустились в подвал. Там все было покрыто матовым кафелем оранжево-коричневого цвета. Но что странно, в отличие от обычного кафеля, эта плитка, казалось, поглощала все звуки. Дальше мы долго шли подземными коридорами. Все шагали молча, босые и с сумками через плечо, в которых лежали тренировочные костюмы. Слышно было только гудение вентиляции. Наконец мы добрались до зала, куда приходили жители нашей деревни, которые хотели подраться. Одного на время назначили главным, а потом устроили общую разминку, чтобы разогреться. Все были очень гибкими, даже парни, и никто не стеснялся своего умения сесть на шпагат, например. Когда народ стоял, широко расставив ноги, многие звучно испускали газы. Но неписанный закон запрещал ржать. Наоборот. А потом мы начали драться. Я оказалась единственным новичком, и у меня была одна отличительная черта – смертельный страх. Когда человек смертельно чего-то боится, это дает ему преимущество над соперником, так сказал Йонни. Если ты в самом деле чертовски сильно боишься, тебе многое дается за даром. Тело умнее, чем ты думаешь, и если включить автопилот, оно способно сделать практически что угодно. Но потом ты должен взять его под контроль. «Большинство впадает в ярость не потому, что на них напали, а потому, что они не умеют защищаться», — сказал Йонни. Йонни умел не только драться. Он еще умел стрелять. И иногда мы ездили на стрельбище между нашей деревней и соседней. Мы ходили по полигону в оранжевых наушниках и глазели на тех, кто стреляет из пистолета, потом на тех, кто стреляет из винтовки. Йонни показывал, как надо стоять, расставив ноги, поднимал ружье и избивал летящие тарелки. Сначала на симуляторе, потом настоящие мишени. Однажды он сказал, что теперь может взять меня с собой на охоту. До отъезда он постоянно говорил об этой охоте, о том, что придется идти на нее ночью, пускать в ход способность видеть в темноте и все время молчать. В тот раз, когда с ними была я, они стреляли только раз, по кабану. Выстрел разорвал тишину, было слышно, что кабан продолжает бежать, но не так, как раньше, а неуклюже, ломая ветки и, наконец, еле волоча ноги, словно понимал, что скоро умрет, терял ориентацию и в панике пытался пробраться сквозь кустарник. Мы пошли вперед, и Йони вдруг посветил вверх фонариком. Я увидела, что голые ветви буков тянутся в ночное небо, напоминая длинные темные кости. Йони взял меня за руку, зажал фонарь ногами, а свободной рукой провел по своим стриженным ежиком волосам вперед и назад. Я хотела спросить, зачем он это делает, но промолчала. Он хотел прошептать что-то мне на ухо, и мне кажется, это было нечто важное. Что-то, что касалось его и меня. Но нам помешал один из охотников, объявивший, что нашел кабана. Он осветил его фонариком. Выстрел был идеальный. Пуля попала в лопатку, и кровь заливала черную щетину. Это оказалась крупная кабаниха, и ее пришлось тащить на шесте к пикапу всем вместе. На следующий день ее предстояло разделывать на участке возле дома приятеля Йони. Мы отправились туда после завтрака. Когда приехали, все было перепачкано кровью и щетиной, потому что никто, собственно говоря, не умел разделывать туши. Все рубили как попало и все время твердили, что надо делать это быстро. Больше я с браконьерами на охоту не ездила. Однажды вечером я сказала Йони, что если он готов, то я тоже готова. Он улыбнулся мне, и мне пришло в голову, что я впервые вижу его зубы. Крупные и белые, как куски сахара, они ровной подковой сидели у него во рту. И это странно контрастировало с неправильными чертами лица, покрытого шрамами от прыщей. Мы занялись этим на погрузочной платформе пикапа Йони, и куртка, которую он подложил мне под попу, оказалась измазана кровью. Сейчас у девочек в первый раз обычно не бывает крови. Так нам сказала школьная медсестра на уроке полового просвещения. Они ездят верхом, на велосипеде, прыгают и бегают, так что девственной плевы у них не остается. Видимо, у меня было очень спокойное детство, потому что моя плева точно была на месте. Когда Йони увидел кровь, ему не стало противно. Зато он кончил всего через несколько секунд. Я не знала, что сказать, когда это произошло. Но я уже тогда чувствовала, что с Йони надо вести себя осторожно, так как он, как и большинство парней в нашей местности, конечно же, склонен к насилию, малообразован и похотлив, и таким и останется на всю жизнь. Но было в нем что-то помимо этого. «Не знал, что у тебя это первый раз», — сказал Йони. «А у тебя?» — спросила я. «Тоже», — ответил он. «У меня тоже первый». Потом он посмотрел на свою перепачканную куртку и добавил: «Что ж, надо же с чего-то начинать». В следующий раз все прошло намного лучше, не говоря уж о третьем, четвертом и пятом разе. Тогда Йони заявил, что, по его мнению, мы трахаемся, как порнозвезды. Когда нам было 16 лет, я сломала Йони нос тыльной стороной кисти. Это произошло случайно, в том смысле, что я этого не хотела. Рука просто машинально взмыла, и это не имело никакого отношения к боевым искусствам. Как бы то ни было, шум поднялся страшный, потому что мы тогда учились в гимназии, и все прознали о том, что произошло. И учителя, и медсестра, и родители Йони, и мои тоже. Мама Йони сказала: «Я не хочу, чтобы ты продолжал встречаться с этой девочкой». Мы стояли во дворе школы, и из носа у Йони текла кровь. Его мама прибежала туда, как только обо всем узнала, и бросала на меня презрительно надменные взгляды. «Мама, Эленор не какая-нибудь маленькая девочка», — возразил тогда Йони. «Она дама». «Да еще какая дама». Он улыбался мне, и челка падала ему на глаза. «Да еще какая дама!» — повторил он и улыбнулся еще шире, продемонстрировав свои куски сахара. Меня охватило желание сказать ему, чтобы он лучше не скалился так, а вспомнил, как его возбудила кровь. «Да ты больной придурок, Йони, этого не скроешь!» Я хотела сказать так, но, полагаю, из-за разбитого носа на меня нахлынули другие чувства, так что я подошла к нему и обняла. Для нас это был очень необычный жест. Мы все делали вместе. Помогали друг другу осваивать удары и разные приемы, дрались и трахались, но никогда не обнимались. А теперь обнялись. И я почувствовала, как теплые капли его крови капают мне на шею. «Теперь ты умеешь делать все, чему я хотел тебя научить», — сказал Йони. А еще он сказал, что если я когда-нибудь снова использую то, чему он меня научил, против него, то он, не задумываясь, меня убьет. «Если сумеешь», — ответила я. «Не беси меня», — — сказал он, и глаза его потемнели. Вскоре секс для нас стал чем-то вроде рутины, хотя, возможно, нельзя говорить о рутине по отношению к тогдашним нам. «Едем ко мне», — мог он коротко бросить в машине, просовывая руку мне между ног. «К нему» означало в принадлежавший его отцу охотничий домик, недалеко от деревни, где можно было остаться в покое. Это была небольшая изба с ярко-желтыми занавесками с белой оторочкой, которой, наверное, повесила Йонина мать. В домике было две маленькие комнаты и гостиная с железной печью. Однажды мы зашли в одну из спален, и Йони сказал: «Раздевайся и ложись на кровать». Пока я снимала с себя одежду, он пошел на кухню и сделал кофе. Потом вернулся с чашкой, подвинул к кровати стул и пил кофе, глядя на то, как я лежу на спине, раздвинув ноги. Мне казалось, он может заглянуть прямо внутрь меня, до самой глубины, если можно так выразиться, как будто через меня проходит темный канал, и если двигаться по этому каналу, выйдешь в каком-то совершенно другом месте. «Тебе обязательно надо так пялиться?» — спросила я. «А ты подумай о звездах из порнухи. Для них не проблема показывать себя. А ты подумай о том, как я сломала тебе нос», — ответила я. «Ты мне по зубам», — сказал он тогда и поднял чашку, словно произнося тост. Так он и сидел, попивая свой кофе. Допив, он поставил чашку на полку и начал расстегивать брюки. «Когда ты дашь мне в задницу?» — простонал он однажды во время секса. Тогда я сказала, что будь я шофером грузовика, я бы никогда не припарковала свою машину в сточной канаве, если бы у меня был прекрасный удобный гараж прямо над ней. Йони рассмеялся, но больше никогда не задавал этот вопрос. Через несколько лет я поправилась. По-настоящему толстой я не стала, но и этого оказалось достаточно, чтобы Йони перестал считать меня привлекательной. Мы встречались все реже, а потом он и вовсе перестал звонить. Однажды я собралась с духом и позвонила сама. «Поедем как-нибудь постреляем», — предложила я. «Или подеремся». Тогда он сказал, что у него появилась другая. Потом я видела их вместе в деревне. Она выглядела стройной и тренированной, и у нее были длинные темные волосы, собранные в конский хвост. Мне было интересно, какова она в постели, и сидит ли Йонни у кровати, попивая кофе и пялись на нее. И что она в таком случае об этом думает? Я еще много лет ходила драться. Как другие люди, став старше, по вечерам играют в бридж, поют в хоре, либо ходят на танцы несколько раз в неделю и находят в этом утешение, так сказать, находят на что опереться в старости или хотя бы чем смягчить ее последствия, так и я отправлялась в подвал, где собирался народ. Драться было хорошо, и получалось это у меня все лучше, даже несмотря на возраст. Никаких похвал просто за то, что ты молодая и симпатичная. Ничто не доставалось просто так, за все надо было бороться. Когда у меня потом появились друзья родом из других мест, я часто слышала от них, что они не понимают, как можно добровольно тратить на это свое время, когда можно провести его с хорошей книгой, в приятной компании, с бокалом вина. «Мало что в жизни сравнится с боем», — отвечала я им. Я понимала, как это звучит в их ушах, но до сих пор считаю, что это так. Я никогда не находилась в такой близости с кем-то, как в подвале в те годы. Все дело в концентрации и в том, как ты читаешь по чужим глазам. Секс работает по-другому. Есть люди, которые закрывают глаза и занимаются онанизмом всю жизнь, сами с собой или между ног у кого-нибудь другого, но в их мозгах ничего не происходит. Зато, стоя перед противником, в какой-то момент ты вдруг можешь заглянуть другому человеку в самую глубину и в точности понять, кем он или она является. Кроме того, и это я тоже говорила своим друзьям, человека нельзя назвать старым, пока он в состоянии врезать ногой по голове кому-то, кто выше его самого. Иногда я думала о Йонни, и тогда я думала о том, что он больной придурок. А потом я поняла, что важно не то, что ты не больной. Важно то, что ты не одинокий. За все эти годы у меня было немало мужчин, вполне нормальных, во всяком случае, в сравнении с тем, что мне предстояло. Я никогда не жила вместе с кем-то. Я скорее была человеком, который просто живет, принимает жизнь как есть и не накручивает себя без надобности. Ни один мужчина не входил в мою жизнь всерьез, пока не случилась история с Каллисто и рукописью. А началась она с того, что я завела аккаунт на сайте знакомств, где написала следующее. «Мне 36 лет, и я ищу нежного, но не слишком нежного, мужчину». Графу интересы я заполнять не стала, и любимых писателей тоже не указала, как и любимую еду и любимые места в мире. Написала только девиз «Встретить вышеупомянутого мужчину». Потом я подумала, что девиз — это в принципе нечто другое, фразы или предложения, которые в разных ситуациях могут сойти за мудрое изречение. Но такого девиза у меня никогда не было, так что я оставила все как есть, даже если это скажет что-то обо мне и продемонстрирует недостаток красноречия, который может оттолкнуть от меня некоторых людей. С другой стороны, я и не искала общительного человека. Еще я выложила свою фотографию. Ее сделал мой друг. На ней я лежу в его постели на животе. Возрастные изменения не бросаются в глаза, потому что единственный источник света — несколько свечей. А, как не раз говорил мой друг, при свечах большинство людей выглядит очень неплохо. Прошла неделя, прежде чем я снова заглянула на сайт. Оказалось, я получила уйму ответов. Я с удивлением прочитала их все. Мне никогда не доводилось выслушивать комплименты. Однажды Йонни сказал, что я похожа на луковицу и надо счищать слой за слоем, чтобы добраться до сердцевины. Большинство девушек почувствовали бы себя оскорбленными, если бы о них сказали нечто подобное. Но я понимала, что Йонни хотел мне польстить. И вот я каждое утро, проверяя почту, получала десятки ответов. Один немолодой мужчина обещал мне отсутствие финансовых проблем в обмен на то, что я 3 раза в неделю буду удовлетворять его сексуально. 20-летний парень интересовался, могу ли я его обучить. Я сидела за компьютером с чашкой кофе в руке и хохотала вслух. Меня это все растрогало, но не из-за того, что эти мужчины рассыпались в комплиментах. Мое фото, как ни крути, было чистейшим жульничеством. А потому что я поняла, что писавшие мне и в самом деле верили в любовь. В том смысле, что я смогу дать им то, что они ищут. Потом я какое-то время не заходила на сайт, в жизни что-то происходило. Но когда я, наконец, проверила входящие сообщения, я обнаружила, что некоторые из мужчин продолжают мне писать. Кто-то писал почти каждый день в течение нескольких недель. У 20-летнего парня, думавшего, что я смогу его чему-то научить, кажется, развелась какая-то прям-таки навязчивая идея. В одном из сообщений он писал: «Я всегда встречался с девушками, которые говорят и говорят. Они ничего не хотят делать, а только постоянно говорят. Но ты кажешься бессловесной и настоящей». Бессловесной и настоящей. «Красиво сказано», — подумала я. И написала ему в ответ: «Наверное, ты просто-напросто располагаешь к разговорам. Попытайся предложить что-нибудь другое. Удачи. Э». В некоторых сообщениях читалась легкая угроза. Не то чтобы они угрожали мне сами, но они рассказывали о мужчинах, которые угрожали другим женщинам на сайте. «Этот мир ничем не отличается от реального мира», — писал один. «Девушкам грозит опасность, как и везде, так что будь здесь осторожна». «Тогда я заблокирую тебя, псих», — ответила я, и с ним было покончено. Иногда я думала: «Почему ты смылся, Йонни? Почему не стал заботиться обо мне? А теперь мне приходится плавать в этой ледяной воде, и черт его знает, удастся ли выжить. Но я выжила, иначе не писала бы сейчас это все». Следующего моего парня звали Клаус Бьерри, и он был из Копенгагена. Ему нравилось, когда я называла его моим парнем. Это позволяло ему чувствовать себя молодым, по его словам. По-датски говорят «чареста». Он жил недалеко от Героиновой улицы. В то время в Копенгагене еще были настоящие героиновые улицы, и там где-нибудь на углу можно было увидеть, как люди стоят и спят, окутанные декабрьским туманом. Клаус Бьерри утверждал, что они не опасны, и так оно и было. Я по большей части сидела дома, поскольку Бьерри частенько говорил, что в Копенгагене может случиться все, что угодно, и махал рукой в сторону окна. Напротив стоял красный кирпичный дом. Мне всегда нравился Копенгаген, но я не понимала, почему Бьерри искал себе подругу из Швеции. Мне приходила в голову мысль, что в нем было нечто, что датчанки замечали сразу, и он надеялся, что шведки этого не заметят. Датчане думают, что шведы туповаты. И нет разницы, откуда человек родом, пусть даже из Сконы, одна фигня, считают они. Мы годимся на то, чтобы продавать еду, строить мосты, содержать в порядке лес, чтобы в выходные они могли приехать погулять. Может быть, мы еще годимся на роль жены или, по крайней мере, любовницы. И, по-видимому, Бьери хотел выяснить именно это. «У меня только один небольшой недостаток», — сообщил он при первой встрече. «Я довольно много пью». Тогда меня это не обеспокоило, потому что тогда я ничего не знала о пьянстве и думала, что это никак на нас не повлияет. Во всяком случае, вначале. Но после того, как Бьери дотрагивался до меня, я начинала пахнуть его руками. Постель, в которой мы спали, тоже хранила его запах. Иногда я, просыпаясь, утыкалась носом в его подушку, и меня начинало мутить. Она воняла спиртным и грязью, телесной грязью, как будто тело не знало, как поступить с отравой, и начало производить собственное вонючее противоядие. В общем, поначалу меня от Берье тошнило. Но со временем я привыкла. Мне нравилась квартира, в которой он жил, в районе Фредериксберг. В ней было тепло, и батарея располагалась прямо под кухонным столом, так что можно было прислонить к ней ноги, когда пьешь кофе. В нашей жизни не происходило ничего особенного, ничего такого, чего не происходило бы с другими обычными парами. Главным событием был разговор о нашем будущем. Бьери расписал его, словно открывшийся его взгляду замок, и в глазах у него мелькнуло нечто вроде отблеска счастья. Он даже забывал иногда выпить, пока говорил. По его мнению, я должна была переехать к нему, а он купит кровать побольше и другие вещи, которые мне захочется иметь. У нас будут друзья, мы станем приглашать их в гости, и он будет следить за тем, чтобы на счете в банке были деньги, сбережения на сумму годовой зарплаты на случай, если что-то случится. «Я прослежу, чтобы так и было», — сказал Бьери. «Я буду отвечать за все сам, со мной ты можешь быть спокойна. Не сомневайся, я буду рядом и все заботы возьму на себя». Я ответила, что если он хочет привести в порядок свою жизнь, первое, что он должен сделать, это бросить пить. Он кивнул и отхлебнул из стакана. «Точно», — сказал он, — «ты говоришь не то, что я хочу услышать. Ты говоришь то, что мне нужно услышать. Вот почему ты мой настоящий друг, Эленор». Говоря это, он смотрел на меня покрасневшими глазами. Они блестели, как будто он вот-вот расплачется. Бьери взял меня за руку. У него были длинные пальцы с обгрызенными ногтями. Он нагнулся ко мне и хотел поцеловать, но от него так воняло, что я отвернулась. Он сделал еще глоток из стакана и сморгнул слезу. Когда я думаю о том, какую жизнь я хотел бы вести, спокойную, теплую, уютную жизнь с тобой, Эленор, я чувствую, что способен на все. Я готов сделать что угодно. Завтра вытащим все бутылки, которые я припрятал, выльем их в раковину. Это будет началом новой жизни. Бьери снова улыбнулся мне и сжал мою руку. «Может, купим машину?» — спросил он. «Тогда мы сможем ездить на выходные в Сконе, гулять по лесу и покупать в Мальмё продукты подешевле». Я ответила, что машина нам не нужна, что одно из преимуществ Копенгагена — это велосипеды, которые можно взять на прокат повсюду. А если хочется поехать в Сконы, то для этого есть поезда. Бьери смотрел на меня озадаченно, словно машина была чем-то вроде необходимого условия для всего остального. «А собаку?» — сказал он. Я покачала головой. «Нам с тобой и так хорошо. Только ты должен бросить пить». На следующий день мы собирались заняться спиртным. Вылить содержимое, выбросить бутылки и начать новую стабильную жизнь. Клаус Бьери в то утро встал рано, принял душ, побрызгался парфюмом и выпил кофе, не притронувшись ни к одной из стоявших на кухне бутылок. Когда он посмотрел на меня, я заметила, что белки его глаз уже не такие красные, как раньше. «Вот увидишь, все наладится», — сказала я. «Если человек настроен решительно, все получается». «Да», — согласился Клаус. «Пойду на работу. Когда вернусь, поужинаем. Пить будем только воду. А потом займемся бутылками». Когда он выходил, я стояла у него за спиной в дверях. Подойдя к перилам, он обернулся, помахал мне и улыбнулся. Я вернулась на кухню, села за стол и принялась за завтрак. Прошло, наверное, около получаса после ухода Клауса, когда раздался стук в дверь. Громкий, решительный стук. Я не слышала перед этим шагов на лестничной площадке и поэтому подумала, что стучавший какое-то время простоял под дверью. Набирался решимости, чтобы поднять руку и трижды сильно ударить по двери. Я дожевала и поставила чашку на стол. «Наверное, какие-нибудь торговцы или свидетели Иеговы», — предположила я. Но я знала, что ни те, кто пытается что-то продать, ни свидетели Иеговы так не стучат. Даже своим стуком в дверь они должны настраивать человека в квартире на дружеский лад, внушать ему, что они могут сделать его жизнь лучше. Я продолжала сидеть, и стук повторился. Громкий и требовательный. Как будто стучавший точно знал, что в квартире кто-то есть, и давал понять, что не сдастся. Я поднялась со стула и встала посреди кухни. Я стояла в ночной рубашке, смотрела на дверь и не могла заставить себя открыть. Стук стал еще громче, и я услышала голос за дверью. «Откройте! Фрубьери, пожалуйста, Фрубьери, откройте!» Я немного приоткрыла дверь. За ней оказалась одна из соседок Клауса. Я никогда не разговаривала с ней, но знала, что она живет на 7-м этаже вместе с дочерью. Клаус называл ее чокнутой. Она была так же неуместно одета, как и я, даже хуже, потому что ее ночная рубашка была запачкана на груди то ли джемом, то ли кофе. «Да», — сказала я в щель. «Вы должны пойти со мной», — ответила соседка. «Регина заперлась в туалете и ругается». «Регина? Моя дочь!» «Не думаю, что я могу чем-то помочь». «Вы должны?» — настаивала она. «Регина может умереть в заперти». Я решила сказать ей, что именно сегодня у меня много дел, к тому же я обычно не выхожу из дома в такую рань. Произнося это, я одновременно попыталась закрыть дверь. Но тогда женщина впала в совершеннейшую панику. «Нет, нет!» — закричала она. «Вы не понимаете, Фрубьери! Регина может умереть в заперти, вы должны пойти со мной и помочь, а иначе она может умереть в заперти». Не знаю, почему я это сделала, но я открыла дверь, вышла и остановилась на лестничной площадке, где была полная тишина. Как будто нас отрезало от копенгагенской жизни и суеты, как будто мы с этой женщиной, сами о том не подозревая, в двух разных квартирах создали нечто собственное, неприятное и пугающее. Собственный вакуум или больную вселенную. Так мне подумалось сначала, а потом, что мне не надо ничего знать ни о вакууме, ни о больных вселенных. «Что вы от меня-то хотите?» — спросила я. «Вы должны помочь ей выбраться из туалета», — ответила соседка. «Я болею», — зачем-то сказала я. «Чем?» Я попыталась придумать какую-нибудь болезнь, и самое заразное, что пришло мне в голову, — это оспа. «Не вижу никаких высыпаний», — сказала соседка. «Какая оспа? Ветряная?» «Нет, обычная». «Обычная оспа?» «Что вы от меня хотите?» — снова спросила я. «Помогите нам. Мы должны помогать друг другу. Вам больше некого попросить? Только вы свободны в это время дня». Она была права. Из всех жителей дома только я не была занята. Остальные двери были закрыты и заперты. И так будет часов до 6-7, пока народ не начнет возвращаться домой с работы. В это время дня была свободна только я. «Ладно, я сейчас приду». Я вернулась в квартиру, взяла ключ и пошла следом за соседкой. У них в квартире было душно и грязно. В нее почти не попадал солнечный свет, поэтому горели лампы. Посреди квартиры проходило что-то типа небольшой шахты, видимо, бывший мусоропровод, через который теперь в квартиры без окон на улицу или во двор попадал свет. Так что из некоторых помещений этой квартиры можно было заглянуть в другие. Из кухни было видно ванную. Я остановилась и огляделась. Там, на другой стороне, сидела женщина, выглядывая в открытое окно. Она сидела совершенно неподвижно, всего в нескольких метрах от меня. Ее толстые очки искажали взгляд, и было сложно понять, что выражало ее лицо с вытянутыми в тонкую линию губами. На женщине была надета мешковатая ночная рубашка, под которой угадывались низко висящие груди. «Вы можете показать мне дверь туалета?» — спросила я соседку. Мы прошли узким коридором. «Вот она! Там внутри сидит Регина!» Я взялась за ручку и подергала. Действительно заперто. Я постучала. «Эй!» — позвала я. «Рубьери?» — откликнулась из-за двери Регина. «Да!» — ответила я, хотя и считала, что это их «Фрубьери» звучит нелепо. «Нужно выбить дверь», — сказала мать. «Хорошо, сейчас выбью». Я подобрала подол ночной рубашки, засунула его под резинку трусов и постояла так несколько секунд. Взгляд соседки медленно и недовольно скользнул по моему телу. «Я сейчас выбью дверь!» — крикнула я, находящейся внутри Регине. «Встаньте как можно дальше от нее, слышите? Осторожно!» Я сделала шаг назад, потом ударила ногой. Я впервые пыталась вышибить дверь и била, не сдерживаясь, как делаешь на тренировках, когда бьешь противника. Перенеся вес на левую ногу, я замахнулась правой и прицелилась, чтобы попасть ступней по двери. И ровно в ту секунду, когда я готовилась ударить, я услышала, как мать произнесла быстро и тихо, словно пискнула: «Подумайте о ком-нибудь, кого вы ненавидите!» И еще до того, как я успела подумать, до того, как я осознала, что, собственно, она сказала, я увидела перед собой лицо Клауса Бьери. Я видела его лицо, его красные глаза, я чувствовала запах его нездорового дыхания, его лицо криво улыбалось мне в тот момент, когда я изо всех сил врезала по двери. Моя пятка попала прямо в рожу Клауса Бьери. Дверь слетела с петель и повисла в проеме. Потом упала на пол. Внутри, на унитазе, сидела Регина. С косоглазием, тяжелыми грудями и до смерти напуганная. Женщина рядом со мной издала ликующий вопль. «Фрубьери открыла дверь!» — кричала она. «Вот видишь, Регина, не понадобилось никаких мужчин!» Регина встала с унитаза, подошла ко мне и упала мне на грудь. Потом и ее мать тоже принялась меня обнимать. Так мы и стояли там, окутанные запахом пота от их подмышек. И, возможно, от моих тоже. Мне кажется, человек чувствует запах своего пота как-то иначе. Затем они потащили меня на кухню, хотели угостить ликером и печеньем. «Пойдемте, Фрубьери, садитесь, позвольте нам отблагодарить вас». Их голые ноги, торчащие из-под ночных рубашек, сновали по линолеуму. Я видела их сухие, потрескавшиеся пятки, отросшие ногти и следы, которые подошвы оставляли на полу, который, казалось, был покрыт жирной пленкой. «Мне пора идти, господин Бьери скоро вернется». Они закивали с понимающим видом. Пока я спускалась по лестнице, они все махали и махали мне вслед. Открыв дверь в квартиру и войдя внутрь, я вдохнула запах Клауса Бьери, полный безысходности. Я постояла какое-то время, окинула взглядом кухню, завтрак на столе, батарея, кирпичная стена за окном, бутылки, которые мы собирались выбросить вечером, наше маленькое житье-бытье, которое нам удалось создать. Я зашла в спальню, достала сумку и упаковала свои вещи. Вышла из квартиры, прошла по переулку в сторону Ховедбана-Горен, остановилась и несколько минут смотрела на толпу под стеклянным потолком, на продавщицу цветов неподалеку. Вскоре я уже сидела в поезде, везущем меня домой в Сконе.